Глава пятая. Зарная к вечеру укуталась в морозный туман, и больница казалась островком в море теней. Иван Палыч, вернувшись из церкви, сидел в смотровой и задумчиво вертел в пальцах конверт с сургучной печатью. Письмо пришло из города от того самого эксперта Везенцева, коллеги Гробовского. Старичок, на удивление, быстро ответил ему и, кажется, отправил ответ с тем же почтальоном. Доктор распечатал письмо и, хоть уже и догадывался о сути содержания, принялся читать, строчка за строчкой. Текст был предельно ясен. «Уважаемый господин Петров, проведенный мною сравнительный анализ образцов почерка, предоставленных вами, не оставляет сомнений. Подписи под накладными на морфин, якобы сделанные вами, и те образцы почерка, которые вы выслали, выполнены рукой одного и того же лица. Исключения быть не может. С уважением, господин Везенцев». «Андрюшка, значит, все же он. Вот так талант отыскался. И поделки из дерева вырезают, и подписи подделывает. Уж лучше бы продолжал кораблики вырезать, чем бухгалтерские печати. И что теперь делать? Сдать Андрюшку Лаврентьеву, Становому, в полицию? Пацана быстро определят в места не столь отдаленные. А у парня еще целая жизнь впереди, не ломать же ее. Нет, нельзя его в полицию. Поговорить для начала нужно. Ведь не сам же он умудрился такое провернуть. Да и зачем ему морфий? Тут рука другого человека чувствуется, знакомого уже доктору. «Но нужно все узнать из первых уст». «Аглая!» — крикнул он в коридор. «Позови Андрюшку, пусть зайдет». Раздались глухие стуки валенок по полу. Санитарка пошла звать мальца. Иван Палыч тем временем достал из ящика кораблик, что Андрюшка подарил Аглае. Положил его на стол. Гладкий корпус, тонкие мачты, паруса с узорами. Работа мастера, тонкая, детальная, умеет же. Дверь скрипнула. И в комнату вошел Андрюшка. Его армячок, мокрый от снега, свисал с худых плеч, а серые глаза, обычно веселые, теперь бегали, как у загнанного зверька. Мальчик скинул шапку, рыжая макушка растрепалась. Увидев кораблик, парень замер, словно бы о чем-то подозревая. «Садись, Андрей», — Иван Палыч указал на стул. «Разговор есть». Тот сел, спросил. «Иван Палыч, карточки будем заполнять?» «Нет, не карточки», — покачал тот головой. «Видишь, кораблик твой? Наглая хвалила, да и я повторюсь, мастер ты. Мачты, паруса, все тонко, аккуратно, умение редкое». Андрюшка широко улыбнулся. «Спасибо, я старался». «Но не только кораблики ты режешь, правда?» Иван Палыч, понизив голос, подвинул кораблик ближе. «Печати тоже. Из бука, ясеня. Тонкая работа, Андрей. Как та, что на бумагах с морфином стояла». Андрюшка, вздрогнув, побледнел. Глаза паренька, вдруг вмиг наполнившиеся слезами, округлились. Парень вскочил, затараторил. «Иван Палыч, я не хотел, клянусь, не хотел. Он сказал просто бумажку подписать для дела, мол, никому худо не будет. А потом печать велел, я не знал, что, говорит, сможешь повторить». Он всхлипнул, слезы покатились по щекам, худые плечи затряслись. «Не сдавайте меня, Иван Палыч. Дядька убьет, в полицию отдаст. Я же не вор, клянусь, я больше не буду». «Тихо, Андрей, не плачь. Сядь. Я не сдам тебя Лаврентьеву, не бойся. Но правду расскажи мне всю. Кто он, что велел. И про печать, и про подпись. Все как было». Андрюшка, шмыгнув носом, кивнул. «Расскажу». «Что за дядька, про которого ты говоришь?» — спросил Иван Палыч. «Мой родной», — ответил парнишка. «Постой, ты же говорил, что у тебя нет родных». «Говорил, но выяснилось, что есть». Андрюшка, вытерев слезы рукавом, поднял голову, улыбнулся. «Он сам сказал, Иван Палыч, я у трактира стоял, дрова для Аглаи нес, а он подошел, здоровый такой, в шубе, спросил, кто я, откуда, что тут делаю. Говорит, что не видел меня тут раньше. Я сказал, что сирота, в больнице помогаю, родителей не помню». Он тогда засмеялся, хлопнул по плечу, говорит: «Я, Андрей, брат твоего отца, твой дядя родной получаюсь, кровь родная». Я так обрадовался, Иван Палыч, у меня ж никого, кроме дядьки Игната. Так он ведь дальний родственник, двоюродный, и то сводный. А тут родня, близкая». «Вон, значит, как», — нахмурился Иван Павлович. «Ага. Я говорю, что не помню его. А он говорит, что редко приезжал к нам, когда я еще совсем маленький был. Про папку мне рассказал. Говорит, хороший человек был. Сказал, что я на него похож. Только велел мне молчать, никому не говорить. Мол, дела у него казенные, секретные. А родство потом объявит, как время придет. Наверное, он в советниках императора работает, я так думаю. Шпионов ловит, поэтому и секретность такая». «Эх, Андрюша», — тяжело вздохнул доктор и усмехнулся. «А зовут твоего дядьку как? Случаем не Субботин Егор Матвеевич?» «Нет, отчего же? И вовсе не так». «А как?» — удивился доктор. «Дядя Сильвестр». В помещении повисла пауза. «Сильвестр?» — удивленно пробормотал Иван Палыч, не ожидав такого поворота. «Ага». «Ну вот так номер. Ну и что же дальше, Андрей? Про печать, подпись, как было?» Андрюшка, проглотив ком, продолжил. «Он узнал, что я вырезаю кораблики, лошадок. Похвалил, сказал, что у отца, у моего тоже так же получалось. Спросил, могу ли печать сделать деревянную для дела, мол, казенного. Я сказал, могу. Он дал рисунок, показал, как герб больницы сделать. Я вырезал, Иван Павлович, за ночь. Думал, для добра, все-таки дядька родня. Разве он плохое сделает? Но потом он бумагу принес. Сказал, подпиши, как ты, мол, умеешь писать. Я ж грамотный, в школе учился. Я подписал. Он сказал, это для учета, для больницы, а я поверил». Иван Палыч выдохнул, прикрыл глаза. «Сильвестр, вот ведь гниль болотная, пацаненка в свои грязные делишки втянул». «Верю, Андрей», — ответил доктор, видя, что паренек вновь начинает дрожать. «Ты не вор, тебя обманули. Но дело серьезное. Сильвестр обманул тебя подло, не дядя он тебе никакой. И не для добра он это все затеял. Молчи пока, никому ни слова, даже Аглае, понял?» «Понял, Иван Павлович. Спасибо, что не сдаете. Я больше не буду, клянусь». Артем хлопнул его по плечу. «Ладно, беги, не расстраивайся и с Сильвестром больше не пересекайся». Паренек убежал, оставляя доктора наедине со своими мыслями. «Это что же получается? Не Субботин главный в этом мутном деле, а Сильвестр. Неожиданно. Тогда зачем Субботин ездил в аптеку Евтюхова, где Иван Палыч видел его, когда выбирал пластинки?» Пазлы головоломки сошлись довольно быстро. Сильвестр, наживаясь на контрабанде спирта, решил сыграть крупнее, на морфине. Казенный, строго учтенный наркотик — золотая жила. Тем более, когда есть такой рынок сбыта в виде богатенького и зависимого Субботина. Подделав документы с помощью Андрюшки, наивного сироты, что поверил в дядю, Сильвестр состряпал накладные. 50 склянок вместо 10, печать больницы, подпись, похожая на подпись главного врача. Эти бумаги Сильвестр продал Субботину, для которого морфин дороже жизни. А тот и затарился в аптеке. Отсюда и нехватка, о которой сообщили ревизоры. В аптеке морфин отпущен по документам больницы. А вот до больницы он так и не дошел. Иван Палыч почувствовал, как злость сжимает грудь. Вот кого нужно брать под белые рученьки и вести в клетку. Только... Иван Палыч понимал, что ничего у него на Сильвестра нет, кроме показаний мальчонки. А что эти слова против матерого вора? Сильвестр сразу же пойдет в отказную и самого парня же и подставит. Мол, сам пацан все делал, а он тут ни при чем. Нет, тут надо иначе. Только вот как? Эх, с Гробовским бы переговорить. Он больше в этих делах смыслит. Опыта имеется у него. Однако сегодня уже до него не дойдешь. Поздно. Завтра с самого утра к нему. А сейчас... Спать не хотелось, да и нельзя было. Его дежурство в больнице. Иван Палыч достал из ящика тетрадь. Принялся водить затейливые каракули, погруженные в думы. За стеной стонали больные. Эх, лекарства бы им дать. Иван Палыч вспомнил, что хотел кое-что попробовать. Пенициллин, насколько Иван Палыч помнил, изобретен был в 1928 году Флемингом. Получается, еще 12 лет ждать. Так, может, ускорить процесс?» Иван Палыч не сдержался, улыбнулся. «Сколько всего можно сделать пораньше? И даже не только лекарства. Например, придумать какую-нибудь песню Битлз. Или написать Гарри Поттера. Открыть рок-н-ролл, выдав его за народные танцы индустриальной эпохи. Защитить диссертацию про строение атома. Правда, если начнут задавать вопросы, он едва ли сумеет объяснить, как работает даже паровой двигатель. Послание потомкам оставить, вроде Катренов Нострадамуса. Не связывайтесь с художником из Австрии, у него идеи плохие. Или хотя бы все тот же пенициллин получить, вещь в больнице весьма нужная. Но есть проблемка, даже можно сказать, ряд трудностей. Пенициллин — это антибиотик, производимый плесневыми грибами рода пенициллиум. Эффективен против бактерий, таких как стафилококки и стрептококки. Незаменимое лекарство, которое спасло жизни миллионам людей. Спасет, если быть точным. Основная задача его получения — найти подходящий штамм плесени и выделить активное вещество. Звучит просто, но в условиях Зарнова, где нет микробиологических лабораторий, нереально. А ведь нужно еще и культивировать и извлечь этот самый пенициллин. Очистка и стабилизация. Пенициллин крайне нестабилен, разрушается при нагревании, в кислой или щелочной среде. Нужны низкие температуры, а еще нужны фильтры, хроматограф, ферменты. Много чего нужно. Нет, нужно быть объективным. С пенициллином пока не получится. Тогда, может, вакцина? Она, правда, уже есть, изобретена, но даже в городе ее не найдешь. А уж цена ее... Продай всю больницу вместе с мотоциклом, и то не хватит людей вакцинировать. Да и эффективность ее очень далека от современных стандартов. Вот если бы улучшить ее, сделать доступнее. Иван Палыч нацарапал пером в тетрадке слово «план» и принялся дрожащей от возбуждения рукой писать. Для начала нужно понимание поставленной задачи. Вакцина — это инактивированная, иными словами, убитая бактерия, вводимая инъекционно. Она стимулирует иммунный ответ организма, который начинает вырабатывать антитела против патогена, не вызывая болезни. Что нужно для ее создания? Иван Палыч вывел в тетрадке микроскоп, автоклав, центрифуга, стеклянные сосуды, спиртовая горелка. Написал и задумался. Микроскоп можно выписать из города. С горелками и сосудами тоже проблем не будет. А вот автоклав и центрифуга. Тут нужно подумать. Что еще? Иван Палыч продолжил записывать. Материалы. Агар для выращивания бактерий. Желатин, питательные бульоны на основе мяса или зерна. Химикаты, формалин, фенол, спирт. С болезнью, если можно так выразиться, повезло. Микробы сальмонеллы тифи, которые вызывают брюшной тиф, обычные, их легче культивировать вне клеток. Значит, мороки меньше будет. Образцы можно взять у больных, материалы предостаточно. Дальше полученные бактерии подселить на агар для культивирования. Тут важна постоянная температура в 37 градусов. Этого тоже можно добиться. Дежурство, строгий контроль. Далее инактивация бактерии. Для этого нужно убить саму бактерию, сохранив ее антигены. Для этого можно использовать нагревание до 60 градусов по Цельсию в течение 30-60 минут. Это убьет сальмонеллу тифи, но сохранит структуру бактериальной стенки. Потом проверка. Если повторное подселение на питательную среду не даст роста, значит вакцина готова. Конечная стадия — очистка и подготовка. Отфильтровать, развести вакцину в физрастворе, проверить концентрацию и сделать всем вакцинацию. Если все выполнить правильно, то эпидемии можно избежать. Иван Палыч отложил перо, взглянул на исписанные листы. «Ставить сразу всем лучше не стоит», — подумал он. «Лучше протестировать на добровольцах и начать с малых доз». «Да, это правильней». «Риски», — вслух прошептал он. «Они тоже были и очень большие. Отсутствие современных методов культивирования и очистки снижает качество вакцины. Есть вероятность загрязнения другими бактериями. Еще инактивированная вакцина может содержать токсины, вызывающие побочные эффекты. Это не очень хорошо. И ресурсы. С ними тоже не так все просто. За окном что-то скрипнуло, фыркнула подъехавшая лошадь. Только этого еще не хватало. Иван Палыч схватил фонарь и выскочил во двор. Телега. В кузове на соломе двое. Старик и женщина. «Ефим, ты?» — подсвечивая керосинкой возничего, спросил Иван Палыч. «Я, Иван Палыч, вот, привез тебе еще поселенца в больницу. Бери. Слегли с Зареченской улицы. К ночи жар, понос, как у всех. К Матрёне возили еще прошлым утром. Да толку никакого. Она сказала, что грешные слишком они. Молиться надо, в церковь идти, свечку ставить. А какая им свечка? Они сами как свечки восковые. На ногах толком не стоят, словно бы тают. Вот, к тебе привез». «И правильно сделал», — кивнул доктор. «Ефим, помоги в изолятор их перенести». «Мигом, Иван Палыч». Двое за ночь, после трех которых доставили утром. А сколько еще по избам отлеживаются, да святую воду Матрёны пьют? Хмуро подумал доктор. Явный рост, прогрессирует болезнь, расходится, как пожар в сухом лесу. Ситуация становится критической. С этим надо что-то делать, иначе будет поздно. Подморозило, и ночь была холодная. Она сжимала больницу в морозных черных тисках, и лишь керосинка в смотровой, чадя, отвоевывала клочок света. Но Иван Палыч не замечал холода. Он метался между изолятором, где помогал больным, и кладовой, которую сейчас в срочном порядке переоборудовал. Смешно, конечно, пыльную кладовку превратить в лабораторию. Однако же намерения доктора были самыми серьезными. Комнатка, тесная, с земляным полом и паутиной в углах, пахла плесенью и старыми бинтами. Иван Палыч, засучив рукава, взялся за дело. Ведро с водой, тряпка и вперед, драить стены, счищать грязь, пока они не заблестели, как в операционной. Щели в досках он заткнул паклей, найденной в ящике, чтобы изолятор не дышал заразой. Окно заклеил бумагой, оставив щель для воздуха. Пыль и микробы не должны проникнуть. Стол, старый, шаткий, он укрепил клиньями, протер спиртом. Пол выслал соломой, потом сверху положил доски, что остались еще с ремонта после пожара. У порога сделал санитарный проход. Туда же поставил ведро. Потом нальет в него раствора для обработки обуви при входе. Склянки и мензурки, что пылились в шкафу, Иван Палыч вымыл кипятком, вытер чистой дерюгой, расставил на столе, как шахматы перед ходом. Пипетки, колбы, стеклянные палочки — все, что нашел в больнице. Заняло место, блестя под керосинкой, что он перенес из смотровой. Этого, конечно же, мало. Нужна обработка в автоклаве, но пока хотя бы сбить пыль с них и отмыть от грязи. Горелку спиртовую, старую, но рабочую, он проверил, подлив спирта из запасов. Так, за работой, не заметил, как ночи стаяло. Оттерев пот со лба, доктор оглядел кладовую. Чистые стены, стол, склянки — вполне себе лаборатория. Осталось только закупить все и смело приступать к делу. Вакцина будет. «Батюшки, да вы чего тут?» Дверь скрипнула, показалась Аглая. «Постой, не заходи внутрь!» — тут же крикнул доктор. «Тут чистая зона!» Аглая замерла на месте. Потом очень осторожно сделала шаг назад, будто сапер, увидевший бомбу. «Я тут лабораторию решил сделать», — пояснил Иван Палыч. Аглая взглянула на доктора, совсем по-матерински покачала головой, мол, чем бы не тешилось дитя, лишь бы не плакало. «Иван Палыч, да вы же не спали. Глаза красные, как у кролика, и лицо серое. Ляжете хоть на час, а то сами слегете. Кто нас тогда тянуть будет? Известное же дело, дежурство не обязательно все сидеть. Посмотрели больных, спят, и вы ложитесь. До утра еще встать, все проверить и дальше отдыхать. А вы гробите себя почем зря». Иван Палыч устало улыбнулся.